Глава 20. «Ах, удивительное дело!» Примерно так подумал я, когда стряхнул с кистей последние языки пламени. «Получилось!» — это уже заглушая громкие мысли, повторил вслух. «Получилось!» — задумчиво кивнул Николаев, глядя на бушующий поодаль огненный шторм. Некоторое время мы стояли и смотрели на то место, где совсем недавно был воздвигнут защитный конструкт наивысшего из известных российским одаренным ранга. Артефакт для его построения полковнику совсем недавно доставили из Екатеринбурга в условиях соблюдения особой секретности. Не знаю, правда, как теперь Николаев будет отчитываться и перед кем за утерю подобного артефакта, но, к счастью, это не моя проблема. Вновь подумал слишком громко и вновь постарался мысли заглушить. О том, что я эмпат, мало кто знает. С Николаевым мы, как я уже вижу, обладаем очень схожими способностями. Он пока сильнее, правда. И не удивлюсь, если у него и эмпатия превосходно прокачана, и он может читать мои мысли как открытую книгу, несмотря на ментальные блоки. Впрочем, я в тебе и не сомневался. После долгой паузы, когда языки пламени опали, произнес полковник. Вопрос. Внимательно. Зачем? «Зачем?» – протянул полковник. «Затем, что почему бы и нет?» – усмехнулся он, чуть погодя своим мыслям. Больших усилий мне потребовалось не только промолчать, но и даже мимикой не выразить свое отношение к его словам. Не люблю, когда меня держат в неведении, тем более сейчас. За последние 2 недели перед финалом турнира мы, вернее я, вместе с командой, не провел ни одной тактической тренировки. Все это время, практически с утра до ночи, мы вместе с полковником проводили на арене. Николаев, после того, как увидел возможности демонического пламени в моих руках, задался целью научить меня оперировать сразу 3 стихиями одновременно. Тьмой, огнем и, собственно, демоническим пламенем. И только что, буквально пару минут назад, я, как плод 2-недельного труда, смог синхронно запустить с обеих рук 2 фаербола. Внешне оно так выглядело. На самом же деле, объятые маскирующим огнем, к цели устремились копье тьмы и копье, сотканное из демонического пламени. И мало того, что я смог их синхронно бросить, я ведь еще смог попасть, как надо и куда надо. Попытавшись примерно прикинуть стоимость артефакта, которые несравнимы даже со стоимостью восстановления разрушенной мной западной трибуны, я быстро отогнал эти мысли в сторону. Не хочется даже представлять, во сколько встает мое обучение. «Когда финальный матч турнира?» – вдруг спросил меня Николаев. «Послезавтра», – осторожно ответил я. «Для чего был организован турнир? Истинная цель?» «Для того, чтобы...» – начал я говорить, тщательно взвешивая каждое слово, показать одаренным превосходство системы технического прогресса, для того, чтобы генералы, с упоением обсуждающие безоговорочное преимущество кавалерии перед пулеметными ротами и реактивными системами залпового огня, хоть немного пришли в себя. «Правильно», – кивнул Николаев. «Цель достигнута?» «Да». «И?» «И?» «Не понял я, к чему ведет полковник». «Подумай». И если цель достигнута, вдруг понял я, то для того, чтобы отвлечь внимание от обсуждения невероятного по масштабу крушения мировоззрения события, нужно отвести чужие взгляды в другую сторону. Я в тебе не сомневался. Что будет сделано, я не знаю, но предполагаю, что финальный матч русского турнира вообще не состоится. Или состоится, но за закрытыми дверьми. А результат останется в тайне. Зато по плану должна состояться моя дуэль с кем-то. Правильно, кивнул Николаев. Но с уже имеемыми знаниями и умениями я и без контроля 3 стихий способен раз на раз разобрать почти любого противника. Легко разобрать. Мне очень не нравится твоя уверенность, но в принципе соглашусь. Тогда зачем? Зачем мы неделю, причем оба, рисковали жизнью? Для того, чтобы я смог научиться оперировать тремя стихиями? Я не знаю, Артур. Даже не нашелся я, что сказать. Можешь считать это предчувствием. К тому же, если ты мог этому научиться, то почему бы этого и не сделать? Сдержанно улыбнулся Николаев. Ты же, надеюсь, не забыл, что для одержимых движение – это жизнь. В буквальном смысле слова. В любой грани реальности. Николаев хотел сказать что-то еще, но вдруг едва заметно дернулся и потянулся за ассистентом. Улыбка с лица полковника сползла. Мало кто мог отправить ему сообщение с оповещением во время тренировки. «Шайсе!» – выругался полковник. «Артур!» – поднял он на меня глаза. «Да. Сейчас идешь в зал совещаний и ждешь меня там. Задача ясна?» «Так точно. Артур!» «Я?» «Еще раз!» «Идешь в командный зал совещаний и ждешь меня там. Без эксцессов, без дуэлей, без падающих метеоритов, встреченных котов-демонов и прочего разнообразного, как ты умеешь. Это понятно?» «Так точно. Выполняй». Через несколько минут мы с Эльвирой и Валерой встретились в зале совещаний и провели там больше 3 часов в томительном ожидании, которое закончилось несколько минут назад. Причем закончилось так, что эффектом это было схоже со столкновением с закрытой стеклянной дверью. Я делал так один раз в прошлой жизни. Очень похоже. Нос только сейчас не болел. Но чувство ошарашенности схоже. «Immolate improved», задумчиво прошептал я почти беззвучно, глядя на изображение на экране ассистента. Прошептал, когда ко мне вернулся дар речи, и когда смог осмыслить произошедшее. Несмотря на то, что произнес почти бесшумно, меня услышали. «Артур, Валер, что означает твое «immolate improved»?» «Не «immolate improved», а «immolate improved»» интонации подсказал я правильное и каноническое произношение. «Ну, хорошо, что означает «immolate improved»?» Расширил глаза Валера с показной натугой, при этом четко выговаривая слова. «Это означает, что вероятность фаер-резиста крайне мала», — пояснил я. «И бей его шадоу-болтами, короче», — вновь процитировал я часть знаменитого диалога геймеров из моего мира. «И все». Выдохнув это, я даже развел руки в стороны. И еще выразительным взглядом показал Валере, насколько поражен его недогадливостью. В обычной ситуации подобного не показывать, не цитировать я бы, конечно, не стал. Но сейчас уж очень был ошарашен увиденным. «Очень интересно, но ничего не понятно», – в ответ на мой перформанс выдал Валера. «В принципе, сказал он справедливо, потому что все, что я сейчас говорил, в этом мире было понятно только мне. Валер, Артур. За то знание, которое я тебе сейчас передал, 1000 восточных мудрецов согласились бы отрубить себе мизинец. 2 мизинца. Даже 3 мизинца. А откуда 3? Недоуменно нахмурился Валера. Как откуда? Ноги же есть, там еще 2. Ах, да, не подумал. Потому что не зришь в корень и не можешь переданное знание ни понять, ни принять. Разочарованно развел я руками. Артур. Это хорошее знание, но, как иногда ты выражаешься, у тебя с таким методом случится явное палево, вдруг произнесла доселе молчавшая Эльвира. Она на удивление прекрасно поняла, что я имел в виду. Пусть и пользовался я аллегорическими, никому здесь неизвестными фразами. «Почему?» – посмотрел я на царевну. «Тьма всегда оставляет следы. И озвученная тобой механика неприменима в официальной дуэли», пояснила сибирская царевна. «Тем более в официальной дуэли с озаренным. То есть первый пункт обсуждения мы утвердили без обсуждения, и ты всерьез собираешься вызвать его на дуэль и завалить?» Показывая на экран ассистента, поинтересовался Валера, перебив Эльвиру. «Именно!» Также посмотрел я на экран в задумчивости. «Именно так!» «Валера!» Между тем возмутилась Эльвира. «Что, Валера? Что за слова? Какие слова? Вот это вот, завалить!» «Но ведь недоуменно развел руками Валера. «Он же так говорит! Ты ему замечаний не делаешь? Артур – варвар из британской Калифорнии, а ты на нормального человека иногда бываешь похож». «Спасибо!» – в один голос вместе с Валерой поблагодарили мы Эльвиру. «Пожалуйста!» – только и ответила царевна. Она уже не обращала внимания на нас, а смотрела в экран ассистента, где был изображен Илья. В черной, с белыми вставками полевой форме инквизиторов и, самое главное, с белесыми, подсвеченными неугасающим светом глазами. Фон Коллер во время самой первой своей лекции говорил про карму, о том, что каждый, кто отказался от темных искусств, в течение 2 лет обязательно погибает, словно настигнутый, карающий дланью провидение. Вот только в статистике профессора темных искусств определенно отсутствовали одержимые, отринувшие тьму и перешедшие в свет, как Илья, недавнее прибытие которого на полигон Сарай-Джук мы сейчас наблюдали на экране ассистента. Цель его прибытия вполне ясна. Информационную сводку мы все получили только что. Илья прошел лечение и реабилитацию после несчастного случая и травм, полученных во время неосторожного обращения с оружием. И сейчас вернулся в расположение команды для того, чтобы принять участие в финальном матче. Николаева в зале совещания еще не было и не появлялся. Он как покинул арену и отправил меня сюда, на связь не выходил. Не знаю, что полковник решит, но давать шанс статистике я не собирался. Моя обдуманная сейчас позиция была вполне проста и понятна. Нет человека – нет проблемы. Озаренный в команде одержимых – слишком большая опасность не только для меня, но и для всех нас. Озаренный светом человек, как и полностью принявший тьму, теряет все человеческое. Настолько, что способен за убеждения и идеалы на самые непредсказуемые поступки. «Жги, Господи! Здесь уже ничего не исправишь» – фраза, которая оправдывает любое решение. Поэтому свою позицию я озвучил Валере и Эльвире прямо, без лишних пируэтов попросить Илью покинуть расположение команды и никогда больше к нам не приближаться ближе, чем на 2 километра. Если откажется, решить вопрос радикально. Понятно, что когда полковник вернется, все мои планы могут оказаться недееспособными. Но сейчас подобный вариант развития событий стоял на повестке обсуждения 1-м номером. «Так, давайте-ка вернемся к фаер-резисту. Вы это о чем вообще?» «Все еще не понял Валера». «Смотри», – повернулась к нему, отвлекшаяся от картинки со светлоглазым Ильей Эльвира, поднимая руки. Мгновением позже она сделала легкое движение, и в воздухе появилась небольшая иллюзия копья тьмы. А мгновением позже – картинка защитного магического щита, который копье пробивает. «Это понятно?» «Да», – кивнул Валера. «Да все, теперь все понятно», – повторил он, но Эльвира не остановила иллюзию, продолжив демонстрацию. И по ее жесту миниатюрное копье тьмы обволокло ярким пламенем, и теперь уже конструкт выглядел как огненное копье. Озаренные по своим боевым возможностям отличаются и от одержимых, и от одаренных, – продолжила объяснять Эльвира. В защите они практически неуязвимы, но щит света, который есть у каждого озаренного, пробивается тьмой, всегда и без исключений. Пока Эльвира говорила, меня вдруг словно ледяным душем окатило догадкой. Всегда и без исключений. Равновесие. То самое равновесие, о котором говорил Астерот. Одержимые – это определенно фактор сдерживания для озаренных. Нас, по сравнению с одаренными и озаренными, ничтожно мало. Но по своим возможностям мы превосходим и тех, и других. Вот только Артур пока далеко не магистр во владении стихией огня, и убить на дуэли Илью может, как понимаю, лишь одним способом. Но так он оставит следы тьмы. А если он оставит следы тьмы, нам всем могут начать задавать вопросы. Именно поэтому я и сказала, что озвученный им способ с сокрытием шадоу-болта под маской огня может оказаться явным палевом. «И что тогда делать?» – поинтересовался Валера. «Мы сейчас, не сговариваясь, в ожидании Николаева обсуждали варианты действий так, как если бы его не было в принципе. Хорошая тренировка для мозгов. Да и время занять. Ждать тяжело, а ждать в неведении еще тяжелее». «Ничего не делать», – пожала Эльвира плечами. «В смысле? Илья сейчас выступает в роли приманки. Нужно просто разделить нас так, чтобы никто отдельно не оставался наедине с ним в замкнутом пространстве. Участие в финале он будет принимать, только проще исключить его из команды», перебив, покачал головой Валера. «Мне кажется, это самый безболезненный вариант. Исключить?» что так исключить?» Жестами Валера показал как исключение методом отправки за забор, так и исключение выключением света. «И проиграть финал, если у нас не будет хватать одного человека», – возразила Эльвира. «Нужен тебе этот финал?» – фыркнул Валера. «Я соглашусь», – кивнул я, помня о недавних словах Николаева. «Сейчас игра выходит на новый уровень, и наш выигрыш или проигрыш в финале – это последнее, о чем бы я сейчас думал. Насчет твоего желания завалить этого упыря», – повернулся ко мне Валера. «Просветленного», счел нужным я его подправить. «Завалить этого просветленного упыря. Давай пересмотрим. Я считаю это лишнее». «Почему?» «Потому что не нужна тебе такая машина, Вовка. Поверь мне на...» «Но и сбрасывать со счетов его тоже нельзя», задумчиво произнес я. «А если...» начал вдруг говорить Валера, но не договорил. Контур двери вдруг перемигнулся красным, и раздался короткий предупреждающий сигнал отключения систем защиты. Створки распахнулись, и в совещательный зал быстрым шагом зашел Николаев. При виде него Эльвира одним движением сняла защитный купол. Но едва полковник сел на свое место во главе стола, он, опередив Эльвиру, защитный купол на место поставил сам. «Артур, сейчас же покидаешь расположение команды», – посмотрел Николаев на меня. «С чего бы это?» – мог бы сказать я. Но, конечно же, не сказал. Полковник не станет удивлять поспешными и импульсивными решениями. Мы втроем с ожиданием смотрели на нашего тренера, навигатора в мире темных искусств и мастера-наставника. И он заговорил, объясняя. Правда, заговорил не о том, чего мы от него ждали. На основании анализа перемещений вольных наемных отрядов в отдельных регионах Вольницы и окрестностях Кобрина, а также исходя из подтвержденных данных разведки, с уверенностью можно предположить, что в течение нескольких дней в Елисаветграде случится попытка вооруженного захвата власти конгломератом национальных кланов Вольницы во главе с кланами Юсуповых и Разумовских. «Вот оно что», — понял я. «Вот она, причина удивления Николаева», когда он прочитал донесение в ассистенте. Это, а не отправка в расположение команды, переобувшегося из одержимости в озаренность Ильи. «Что с Ильей?» – поинтересовалась Эльвира. «В финале, если он состоится, участвует», – произнес и внимательно посмотрел на нее, а после на Валеру Николаев. Фраза «если он состоится» Валеру с Эльвирой не удивила. Я им уже рассказал о состоявшемся недавно разговоре с Николаевым. Так что к незначительности финала, как события в свете грядущих событий, оба были готовы. «Если финал состоится», – медленно проговорила Эльвира, – «Илья не будет опасен для нас?» «Если финал все же состоится, Илья будет в бронекостюме с, так скажем, дополнительным блоком управления», – пожал плечами Николаев. «Тактику на каждый раунд будем строить из его потенциальной опасности для остальных», снова посмотрел полковник на Эльвиру и Валеру, а после обернулся ко мне. «Дальше мы тут как-нибудь сами разберемся, ты не переживай». Кивнув, я вполне понял недвусмысленный намек и поднялся, коротко попрощавшись со всеми. Николаев приоткрыл защитный купол, давая мне возможность выйти за полог, что я незамедлительно и сделал, со смешанными, правда, чувствами. Понятно, что процедура моего попадания в мир второго инферно обговорено уже много раз. Понятно, что в Очакове расквартированы 70 человек, новопринятые в мой отряд варлорда-ветераны, с поиском которых помог Николаев. И понятно, что они готовы в любой момент прибыть в Елисаветград, усиливая охрану усадьбы. Непонятно мне только, почему Николаев просто так отпустил меня в самостоятельное плавание, даже без какого-либо напутствия. Неужели настолько уверен во мне? Или ему настолько... Хефе, едва выйдя, поздоровался я с Андре. Стрелковый инструктор, облаченный в привычный тактический костюм песочного цвета, ничего не ответил, только протянул руку для рукопожатия. Выглядел он при этом немного, так скажем, расстроенным. «Хефе, у вас зуб не болит?» – поинтересовался я, когда мы шли по коридорам казармы к выходу. «Остро шутишь! По-заграничному!» С неизбывной тоской, по несостоявшемуся спокойному, беззаботному отдыху на краю света, на который он так рассчитывал, ответил мне стрелковый инструктор. На выходе из учебного корпуса полигона меня ждал еще один сюрприз. Когда мы спустились по лестнице со второго штабного этажа, справа ко мне, уже привычно за правым плечом, пристроилась Ира. А вот за левым моим плечом встала, как будто это было само собой разумеющимся, Ада. Действуя совершенно буднично и привычно, как будто и не было информации об инциденте с усекновением головы Элимелеха. Тело я ведь так и не видел. На мой вопросительный взгляд Андре только усмехнулся и плечами пожал, устремив взор к небу с явным посылом. Неисповедимы пути Господни. Сначала, едва только мы погрузились на борт военно-транспортного самолета, я намеревался задать пару вопросов Андре и Аде насчет Элимелеха и происходящего. Но после рукой махнул. Потом. Сейчас не к спеху. Аду сюда Андре привел, и у него наверняка есть стройное этому поступку объяснение. А у меня есть выбор, верить или нет. И какая разница, слышал я это объяснение или нет, если варианта только два – оставить Аду рядом или нет. Вернее, варианты звучат так – доверяю я Андре или нет. Поэтому, когда появилась возможность, я ему даже вопрос задавать не стал. В десантном отсеке меж тем загудело шумом разгоняющихся двигателей, сторонние мысли ушли, и я всецело сосредоточился на предстоящей задаче. Турнир, просветленный Илья, предательство Ады – все отошло в сторону перед перспективой визита в Инферно. Туда, где находится ведущий в Елисаветград, а если конкретнее – в усадьбу Юсуповых-Штейнберг, портал.